Российское издательство «Книжный мир», отдельная книга и выпустила в свет бессмертный классический труд Ким Чен Ына. Будем глубоко уважать великого Ким Чен Ына как вечного генерального секретаря нашей партии и доведем революционное дело ЧЧЕ до победного конца. Презентация труда прошла 5 декабря в издательстве.